5. Когда Гарденер наконец проснулся, ему в лицо бил яркий свет из окна. Спина зверски ныла, а стоило встать, еще и шея так жутко хрустнула, что он поморщился. 9:15. Взглянув на Бобби, Джим чуть не задохнулся от страха. На миг ему померещилось, что она умерла. Но нет, это просто глубокий сон, настолько спокойный и неподвижный, что всякий на месте Гарда мог ошибиться. Ее грудь медленно вздымалась и после долгой паузы также медленно опускалась. «Не чаще 6 раз в минуту», — подсчитал Джим. Но выглядела Бобби при этом гораздо лучше. Не то чтобы замечательно, но и не как изможденная корга, рухнувшая ему на руки вчера вечером. «Я и сам-то сейчас хорош», — подумал Гард и отправился в ванную. Лицо в зеркале оказалось не настолько жутким, как он ожидал. Правда, к его легкой досаде в желобке под носом и на верхней губе темнела спекшаяся кровь, значит, ночью опять лило. Джим взял из шкафчика мягкую мочалку и сунул ее под горячую воду, чтобы протереть лицо. Он сделал это автоматически, по опыту зная, что с нагревателем Бобби можно сварить себе кофе и покурить, пока дождешься более-менее теплой воды, да и то, если повез... «Ай!» Гард отдернул руку из-под шипящей струи кипятка и потрясенно уставился на плюющийся паром кран, прикрыв рот ошпаренной ладонью. Зеркальце для бритья на задней стороне аптечки уже начало затуманиваться. Джим на ощупь нашел ручку смесителя и, обернув руку мочалкой, чтобы не обжечься, закрыл, наконец, горячую воду. Потом, закупорив слив затычкой, пустил ее снова, но уже осторожнее, и добавил холодной. Затем открыл аптечку. Среди разных бутылочек и пузырьков нашелся валиум с именем Гарденера на прикрепленном рецепте. Если эти таблетки вправду лишь набирают силу с годами, можно представить, как они должны действовать теперь. Кстати, запас практически не израсходован. Ну а чего он ждал? Если Бобби впрямь на что-то подсела, это уж точно не на успокоительное. Да и Джиму оно не нужно. Зато прямо за пузырьком... Есть! Ура! Гард вытащил обоюдоострую бритву и упаковку лезвий. С грустью посмотрел на слой скопившейся пыли. Давненько же он не брился с утра у Бобби. Ладно, спасибо, не выбросила. Это было бы куда хуже, чем пыль, которую всегда можно протереть. Побрившись, Гарденер почувствовал себя намного лучше. Потом убрал все на место и задумчиво посмотрел на ручку смесителя с красным кружочком посередине. Надо бы спуститься в подвал и проверить, что там за чудо-нагреватель теперь висит. Все равно больше нечем заняться, разве что наблюдать за спящей Бобби, но она и без его наблюдений справляется. Странно, ему действительно стало намного лучше, в особенности теперь, когда затекшие после ночи в кресле спина и шея начали отходить. «Значит, мы, сидя, не засыпаем, да?» — мысленно усмехнулся Джим. «Нам бы все больше на каменных волнорезах». Впрочем, это легкое поддразнивание нечего было и сравнивать со вчерашним самоуничижением, язвительным и беспощадным. Каждый раз, жестоко мучаясь от похмелья и накатывающей тоски, Гарденер забывал о чудесном чувстве, которое иногда приходило после, чувстве, как будто он родился заново. В один прекрасный день просыпаешься и понимаешь... Вчера ты не влил в свое тело ни капли яда, а то и неделю, или целый месяц. Фантастически приятное ощущение. Да, но ведь и начинавшийся грипп, если не воспаление легких, тоже куда-то исчез. Горло не болит, нос не заложен, температура нормальная. Бог весть, какие бактерии и микробы могли запросто поселиться в его организме после 8 дней беспробудного пьянства, 7, где попало проведенных ночей, и возвращение в Мэн автостопом в сильнейший ливень без обуви. Однако к сегодняшнему утру все симптомы бесследно исчезли. Господь иногда бывает милостив. Размышляя так, Гард вошел на кухню и вдруг замер на полпути. Улыбка пропала с его лица, уступив место озадаченному и немного встревоженному выражению. Что же такое сегодня ему приснилось? Вроде бы там была реклама по радио, непонятным образом связанная с прекрасным утренним самочувствием. Однако воспоминание, не успев промелькнуть, угасло, и Джим решил не забивать себе голову чепухой. Главное, что ему стало лучше. Да и Бобби, кажется, тоже. Вид у нее был посвежевший. Если не проснется до 10:30, придется ее разбудить. Сможет разговаривать связно и держаться бодрячком, тогда ладно. Они спокойно обсудят, что здесь приключилось. А что-то без сомнения приключилось. Скорее всего, пришли дурные вести из дома, красочно описанные сестрицей Энн. И как быть дальше? Но если она хоть отдаленно будет напоминать вчерашнюю жуткую Бобби под кайфом, Гард непременно вызовет доктора, нравится ей это или нет. Но вот и подвал. Джим нащупал старенький выключатель, щелкнул и пережил сильное потрясение. Выключатель был прежним, но свет... С незапамятных пор тут висели две хилые лампочки по 60 ватт каждая, а теперь... Подвал залило ослепительно белое сияние. Такое бывает лишь в супермаркетах над отделами распродаж. Гарднер привычно потянулся рукой к расшатанным ветхим перилам, но обнаружил на их месте новые, добротные, крепко привинченные к стене блестящим латунным креплением. Все гнилые ступеньки на лестнице тоже были заменены. Гард спустился и осмотрелся вокруг. Его изумление нарастало. Теперь это был практически шок. Куда подевался приторный затхлый запах? Да, Бобби выглядела сильно переутомленной, буквально на грани. Она даже не помнила, сколько ночей не спала, так что удивляться особенно нечему. Бывает, люди берутся вдруг приводить свои дома в порядок, но здесь очень странный случай. Она не могла сделать это все в одиночку. Или могла? Разумеется, нет. Но внутренний голос подсказывал, так и было. Проснись, Джим, после запоя не на краю волнореза возле Аркадии Пойнт, а здесь он бы нипочем не сообразил, где находится, хотя бывал тут бесчетное количество раз. Он и сейчас бы не поверил собственным чувствам, если бы не спустился сюда из кухни Бобби. Запах сырости и корнеплодов не то чтобы совсем выветрился, но заметно ослаб. Хозяйка успела тщательно выскрести пол. Нет, если бы только выскрести. Время от времени земляной пол в каждом погребе превращается в грязное месиво. С этим нужно бороться, если вы собираетесь проводить здесь достаточно времени. Так вот, похоже, Андерсон привезла сюда несколько тачек свежей почвы, рассыпала ее повсюду равномерным слоем, дала подсохнуть, а потом уже утрамбовала и выскребла. Вот запах и поменялся к лучшему. Флуоресцентные лампы тянулись над головой ровными рядами, свисая с древних балок на цепях и все тех же латунных креплениях, и разливали вокруг белый свет. А над рабочим столом их даже объединили попарно. Сияло тут словно в операционной палате. Гарднер направился прямо туда, к новому рабочему столу Бобби. Когда-то здесь была развалюха из кухни, покрытая слоем клейкой бумаги. На грязной поверхности, рядом с обычной настольной лампой, россыпью лежали разные инструменты, по большей части не в лучшем состоянии, а между ними стояли пластмассовые коробочки с гвоздями, болтами, гайками. В общем, рабочее место для мелкого ремонта, принадлежащая женщине, которая не умеет и не горит желанием заниматься этим самым мелким ремонтом. Теперь же целых три длинных и легких стола выстроились вдоль левой стены погреба в ряд, будто в церкви на благотворительной распродаже печенья, а на них чего только не было. Инструменты, оборудование, катушки с проводами различной толщины – кофейные банки, доверху наполненные штифтами, скобами, клеммами, дюжины всевозможных предметов, а то и сотни. На полу возвышались груды коробок с долговечными батарейками каждого существующего сорта в нераспечатанных блистерах. «Тут их на 200 куплено, не меньше», — прикинул Джим. «Какого дьява?» Ошеломленный, он медленно прошелся вдоль столов, словно разборчивый покупатель на рынке. Похоже, Бобби работала над несколькими устройствами сразу, и Гарденер ни одного из них не узнавал. Вот, например, большой квадратный ящик со сдвинутой вбок передней панелью, а на ней 18 кнопок, и возле каждой напечатано название популярной песни. «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Тема Лары» и так далее. Рядом к столешнице была аккуратно приклеена изолентой инструкция для единственного в своем роде цифрового звонка «Серебряный колокольчик», сделана в Тайване. Джим даже представить себе не мог, для чего Бобби понадобился дверной звонок со встроенным микрочипом, позволяющим выбирать песни по вкусу. Ведь не для того, чтобы привести в восторг Джо Полсона. Ну, услышит он тему Лары, застряв у двери с бандеролью в руках. И что? Впрочем, серебряный колокольчик — это полбеды. Хотя бы понятно, зачем он нужен, пусть и не в этом конкретном доме. Но Бобби явно пыталась его еще и усовершенствовать. Звонок был подключен к стереопроигрывателю величиной с небольшой чемодан. С полдюжины проводов, 4 тонких и 2 потолще, змеились между чемоданом, инструкция от которого тоже белела рядом, аккуратно приклеенная к столу изолентой, и обнаженными внутренностями серебряного колокольчика. Гарденер озадаченно посмотрел на прибор и двинулся дальше. Срыв. У нее что-то вроде нервного срыва. А вот еще кое-что отдаленно знакомое. Ребризер. Его крепят к воздуховоду, якобы за тем, чтобы сэкономить растрачиваемое понапрасну тепло. Бобби могла наткнуться на это устройство в каком-нибудь каталоге, к примеру, в Агасте, в магазине бытовой техники. Могла даже завести разговор о покупке, но ни за что не приобрела бы, ведь тогда ей пришлось бы заняться его установкой. И вот вам, пожалуйста, купила, установила. Понимаете, в случае с Бобби нельзя сказать «просто свихнулась». Это же по-настоящему творческий человек, а они редко могут просто свихнуться. Психи — вообще компания не из приятных, но если слетает с катушек человек уровня Бобби, остается лишь рот раскрыть от изумления. Нет, вы только посмотрите на все это барахло. Верите? Нет? Гарденер верил. Не потому, что творческие натуры в чем-то утонченнее или, скажем, чувствительнее других, и потому даже в помешательство впадают изящнее прочих. Оставьте подобную чушь для поклонников Сильвии Плат. Но, во всяком случае, люди искусства исходят с ума искусно. Хотите возразить? Повторяю, взгляните на все это барахло. Справа от двери белел цилиндрический нагреватель, вроде бы тот же самый. Джим подошел к нему. Интересно, что же придумала Бобби, если вода так быстро... Да, подруга сдвинулась на усовершенствовании дома. Как полагается безумцам, она теперь не замечает разницы между починкой нагревателя и улучшением дверного звонка. Новые перила, свежая почва, доставленная в погреб и равномерно рассыпанная по полу. Бог знает, что еще. Неудивительно, что она без сил. К слову, Гард, как же она ухитрилась постичь мудреные технологии? Окончила в спешном порядке заочные курсы популярной механики? Ох, и пришлось же ей поторопиться в таком случае. Изумление, охватившее Джима при входе в безумную подземную мастерскую, понемногу сменялось растущей тревогой. Гарденера беспокоили даже не признаки одержимости, вроде приклеенных за все 4 уголочка инструкций между симметрично расставленными приборами, и неявная неспособность отличить полезное усовершенствование от бесполезного. На первый взгляд, бесполезного, поправил себя Джим. Нет, его ужасала мысль, сама попытка подумать об огромных необратимых затратах энергии, которых потребовали от Бобби все эти действия. Чтобы исполнить хотя бы то, что он успел увидеть, она должна была пылать как факел. Проект с флуоресцентными лампами, например, завершен, а сколько еще незаконченных? И сколько раз ей пришлось мотаться в Агасту, чтобы купить гору оборудования, инструментов, батареек? Плюс ко всему, не забудьте, свежая земля на полу взамен затхлой. Что же вселилось в Бобби? Гарденер этого не знал, но ему не нравилось представлять себе, как она тут носилась взад и вперед, работая над парой проектов. Нет, над тремя, пятью, над целым десятком сразу. Картинка получалась уж больно четкая. Рукава у Бобби закатаны, три верхних пуговицы на блузке расстегнуты, в ложбинку между грудей стекает каплями пот, волосы кое-как забраны в конский хвост. Глаза горят, лицо покрывает бледность, и лишь на щеках пылают лихорадочные пятна. Похожая на ополоумевшего мистера Визарда, она старится на глазах, заворачивая шурупы, прикручивая гайки, паяя провода, вываливая из тачки землю, сутулясь на вершине стремянки, прогибаясь назад, словно балетная танцовщица, и пытаясь подвесить новые лампы. Примечание. «Наблюдаем за мистером Визвардом». Американская телепередача для детей. 1951-1965 годы. Демонстрирующая научные законы, лежащие в основе будничных явлений. Конец примечания. По лицу бегут струи пота, на шее вздуваются жилы. О, и раз уж об этом зашел разговор, достаточно вообразить, как Бобби меняет проводку и чинит свой водонагреватель. Гарденер дотронулся до эмалированного котла и тут же одернул руку. Тот, хоть с виду и остался прежним, на самом деле пылал, будто раскаленная печь. Джим присел на корточки, чтобы заглянуть внутрь снизу, откинув специальную дверцу. И вот тут Гард почувствовал, что его уносит куда-то вдаль, на край мира.